садится. Во-вторых, да? Головную боль... Сядьте пока. Оставите на память. Головную боль снимают сами люди себе. Они ждут, что кто-то им снимет. Это тогда равносильно выпить просто таблетку. А боль – это живая энергия. Да, сгусток энергии, он выплыл откуда-то. Знаешь, что где-то, значит, сейчас какому-то органу этой энергии не достает. Mm-hmm. Да, может быть, ты в это время чувствуешь, что в желудке подсасывает. У меня желудок сейчас тоже падает. Вот. А? Боль. Ну, подожди, да. Значит, это самое. Как работаем? Боль, как и все окружающее нас, это живое существо. Живое существо, да? И когда вы начинаете с ним общаться, оно реагирует как живое существо. Это знакомство наше с этим еще началось, когда мы учились на первой ступени. Вот если вы это не поняли, то еще раз просто для себя уложите это в голове. Слушайте меня внимательно, потому что я говорю вещи, которые всем надо слышать. Когда мы начинаем работать со своей болью, она начинает влезать нам в мозги. Почему? Потому что она живая, и она начинает нами командовать. Потому что она привыкла нами командовать. Выпей таблетку, поговори про меня с соседкой, которая сидит. Притяни ее энергию, пусть она немножечко на тебя поработает, да? Это командует боль. Она так, и то, что, как в самом начале я вам говорила, она как квартирант, который просто халявщик, сидит там в вас и питается вашей энергией, вашими силами, вашими мыслями, вашими т.д. И обязательно найдутся. Как в том кругу, которых никто вообще, даже не просто, он сам побежит и будет оказывать помощь. Для чего мы печатали о помощи? Вы, хорошо, вот со мной Мэри все время, я с ней ее учу. Вот я из добрых побуждений человек, не от плохого, да, из добрых побуждений. Она отправляет вот меня погулять сегодня днем, но она уже заранее ходит вся вот такая озабоченная, по какой улице я пойду, вот по какой я должна идти, да, как меня оставить так, чтобы я там та-та-та-та, и она за меня уже все продумала, волнуется, решает. О чем мы говорим, когда сверхзабота? Она разрушила себе все суставы. И у нее каждый раз идет обострение. Как трудно с собой справиться, слушайте. Вот он характер. Мы можем победить все, что угодно вокруг, а с собой никак не можем. И вроде понимаем, не знаем, пальцем показываем. Каждый раз одно и то же. Начните опять со стука, да? Значит, для того, чтобы свой характер изменить, надо полностью со своими болезнями разобраться. Болезнь – это головная боль, это привычка тоже. Реакция привычки на что-то. Вот часто, когда психологически, когда начинаем какие-то проблемы решать, сразу вылезают вот такие физические проблемы. Они неизбежны, потому что как раз там зона их. Потому что если мы для себя в голове решим какую-то задачу психологическую, почему мне это происходит, значит, это решение этой задачи сразу уберет эту болезнь. И она что? Она тут же вылезает и начинает катать истерику. Потому что ты про меня не забывай. У меня от тебя мигрени же, для чего? Да? Значит, и все. И человек температуру получает и так далее, и так далее. Я думаю, ты вчера повалялся. Хорошо. Значит, конкретно как с живым существом, как с энергией, да, мы живые, мы энергия, да, только мы обречены вот в такое обличие. Да, у нас Болезнь имеет свою форму. И в каждом органе она своя. И вот когда ты начинаешь с ней работать как с живой, да, и нечего с ней это ля-ля разводить. С головной болью нельзя. Ее надо вытеснять, потому что она тебе не дает жизни сейчас. Как? Значит, ты с ней работаешь как с живой. Представляешь, какого цвета она подключаешь. Цвет. Вот ты не записывай, ты работай. Цвет какой? Серый или черный, или белый, или синий. Дальше. Этот цвет. Дальше. Какая форма? Форма. То есть, или расплывчатое что-то такое, или, знаешь, как говорят, как палку вбили, вот в голову стучит, или как молоток там. У каждого своя форма, значит, форма какая. Да? Дальше. Из чего сделан состав? И пока вы начинаете с ней работать, она такая хитрая, она начинает искать коты, куда бы смотаться. Куда бы смотаться? И пошла вот сюда, да? Уже она пошла и иди дальше. Пускай стекает, перетекает, да? Пускай эта энергия во благо, скажи, во благо. Использую я тебя во благо. Я тебя не прогоняю, а наполни энергией, допустим. Тут много, наполни мне желудок, чтобы у меня тоже не болело, все-все-все. Давай, я тебя уважаю, но сейчас ты мне не нужна. И все-все-все-все-все, она покоряется и куда-то пристраивается. Потряси головой. Легче стало? Легче, она меня сейчас сюда. Веди, веди, веди дальше. Не хочется вообще скинь вот так. Кыш, но она не хочет так уходить. Ее можно использовать в мирных целях. Все. Главное понимать технику, да, как с чем, как работать. Так, ну что? Селезенку скажи, она говорит, ты разрушаешь. Если ей надо разрушать селезенку, да, пускай разрушает дальше. Конечно, а кому? Тебе что ли? Тебе нервную систему разрушают. Скажите, а болезни глаз, они к какому характеру относятся? Ну, вот к какому? К мозгу. Потому что глаза – это мозг, вылетит на кровь. А у женщины нет мозга. Значит, нервная система. А у женщины нервная система очень...